Шасси стали даже крепче прежнего. Старина Джонни все-таки классный сварщик. Да и друг, какого днем с огнем не найти. Теперь помедленнее, над оградой, эти разъезжающие там автомобили. Постереглись бы они самолету, что ли. Вот мы и сели, и впереди у нас самая трудная часть. Надо удержать его прямо и не спеши с газом, сначала рулем. Они рады, что уже на земле, но полет им тоже понравился. Тормозим, подруливаем к Стю, помоги им выбраться, малыш, и не давай им наступать на обшивку. Еще двое готовы лететь, храбрецы, преодолевшие свои страхи и доверившиеся мне только потому, что они хотят увидеть, как все это выглядит с воздуха. На этот раз мама с дочкой. Они еще не знают, что это такое, но им тоже понравится летать. Пристегни ремни поплотнее, Стью, и не забудь им сказать, чтобы они придерживали свои солнечные очки, когда будут выглядывать через борт. И опять все сначала. Но один раз схема оказалась нарушенной, и пока Стью усаживал пассажиров, к моей кабине подошел какой-то обозленный тип. «Я знаю, что вы рисковый пилот и все такое», — язвительно сказал он, — «но вам хоть иногда не мешало бы поосторожнее заходить на посадку? Я уже шел на посадку на своем двухмоторном «Апаче», а вы подрезали мне путь, вынырнув прямо перед носом. Я было хотел сначала сказать, что весьма сожалею, что так вышло, но и вот он меня задел. С братом-летчиком, такой многолюдный день, я бы так не поступил. Откуда-то издалека пришло воспоминание о пилоте по имени Эд Фиджеральд, служившем 141-й эскадрилье тактических истребителей ВВС. Фиц был одним из лучших летчиков, которых я знал, и надежным товарищем, но он был самым свирепым мужиком во всей военной авиации. Он вечно был нахмурен, и мы говорили, что он постоянно находится на боевом взводе с пружиной, установленной на взрыв. Стоило человеку допустить ошибку и хоть чуть-чуть встать на пути у Фитца, как он должен был готовиться к рукопашной схватке с разъяренным леопардом. Даже если он был неправ, Эд Фиджеральд, не задумываясь, хлестал наотмашь чужака, который осмелился ему противостоять. Так что вспомнил я Фитца и в душе улыбнулся. Я поднялся в кабине во весь рост, сразу стал на целый ярд выше этого пилота с «Апача». И свирепо свел на него брови, как это сделал бы Эд. «Слушай сюда, приятель», — сказал я. «Не знаю я, кто ты такой, но ты летаешь так, что запросто можешь кого-нибудь угробить. Ты тащишься через всю страну, заворачиваешь в аэропорт и ждешь, чтобы все убрали с твоей дороги только потому, что на твоем вшивом самолете два мотора. Вот что, приятель, будешь еще летать на такой манер, и я тебя каждый раз буду подрезать. Давай, взлетай. И я тебя опять подрежу, ты понял? Как научишься водить самолет и летать по схеме, вот тогда и приходи со мной разговаривать, ясно?» Стью покончил с пристегиванием пассажиров, и я дал газ, чтобы заставить типа потерять равновесие под воздушной струей. Он отступил назад, кипя яростью, а я натянул очки и в воздушном смерче, делавшем невозможным какой-либо ответ, порулил прочь. «Ты мне здорово помог, старина Фитц». К трем часам поле стало таким же пустым, каким оно было весь год. Не видно было ни одного самолета, кроме Ласкомба и биплана. Через кукурузное поле мы отправились обедать и рухнули за свой столик. Три гамбургера и три особых бродяжьих милли. Еще одна сторона чувства безопасности. Ты не только знаком с официанткой, у тебя уже есть свой столик и свои дополнения к меню. У нас был стол на троих у боковой стены, а особый бродяжи — это был земляничный шербет, взбитый в миксере 7-Up. Стю даже в вписал его, и он, возможно, по сей день остается в меню Пальмир. После долгого молчания Пол заговорил, протирая глаза. «Ну и денек! У-у-у!» — согласился я, не желая даже делать усилия и открывать рот. «А что такое сдюк?» — спросил Стью немного погодя, и когда стало ясно, что никто не настроен особенно разговаривать, он продолжил. «Она весь день смотрела, как вы летаете, но билета так и не купила. Говорит, ей страшно. Это ее проблема», — сказал я. «Так или иначе, она и кое-кто из ее друзей пригласили нас сегодня на ужин. Это как раз за озером. Есть настроение пойти?» «Конечно, есть», — сказал Пол. «Сказали, что заедут за нами в 5». Снова молчание, которое, наконец, прервал. «Ну что, сработало?» «Так может бродячий пилот выжить?» «Если уж твоя птичка смогла пережить аварию и через 2 дня снова подняться в воздух, — сказал Пол, — то с бедой мы справились. И я, конечно, не знаю, сколько денег мы заработали, но у нас их целая куча. Если засесть и составить такое расписание, чтобы попадать на все воздушные утренники, на все окружные ярмарки и на все съезды земляков в маленьких городках, то 1,5 недели спустя можно было бы купить с потрохами самого Рокфеллера. «Пока ты летаешь и возишь пассажиров, ты будешь в деле», — сказал Стью. «Когда я продавал сегодня билеты, Дьюк сказала, что в городе заключались пари на то, что после этой аварии аэроплан никогда больше не взлетит». «Это она серьезно?» — спросил я. «Вроде да». «А как мы их? Ты же видел, как в конце концов вертолет сдался. Старина, великий американский цирк по-настоящему забрался им за шкуру, и я думаю, они под конец не выдержали конкуренции». Какое-то время все молчали, потом снова заговорил Пол. «Знаешь, эта девушка летала со мной 3 раза». «Что это была за девушка?» «Не знаю, она не сказала ни слова, ни разу не улыбнулась даже, но она летала 3 раза. 9 баксов». «А откуда у этой девчушки 9 баксов, чтобы просадить их на прогулке на самолете?» «Просадить?» — переспросил я. «Просадить? Парень, да ведь девочка летала! 9 баксов — это ничто!» «Да, но таких, кто думает так же, как ты, не очень много. Ах, да, знаешь еще что? Сегодня 2 автографа. Я дал 2 автографа». «Отлично», — сказал я. «Ты и меня здесь обставил. Ко мне тоже подошел какой-то парнишка и попросил расписаться в его блокноте. А как ты, Стью? Вот ты уже и не звезда». «Бедняга, Стью», — высокомерно сказал Пол. «А ты-то давал сегодня автографы?» «Звезда». Стью ответил мягко. 12, — сказал он, глядя куда-то в сторону. К 5 часам мы зачехлили самолеты на ночь. Мы могли бы еще катать пассажиров, но у нас уже не было настроения, и мы прикрыли лавочку. За нами приехали Дюк с приятелями, и они отвезли нас в дом, находившийся как раз по ту сторону 2-го Пальмирского озера. Можно было поплавать, но Пол предпочел остаться на берегу. Вода показалась ему холодной. «Одолжи расческу, Стью», — попросил я, выбравшись через час из воды, когда мы уже вернулись в дом. «Само собой». Он вручил мне обломок пластика, на одном конце которого торчало 5 зубьев, потом длинный просвет, а потом еще торчал лесок из 18 зубьев, а дальше зияла пустота.